Так должны вести себя все приличные люди. Стоя за углом в коридоре, Аня подумала, что сейчас Берта Семеновна призналась бы в своей неправоте. Невестка вовсе не дочь буфетчицы, а достойная ее самой по воспитанности, силе духа, выдержанности и умению владеть собой. «Я тебя убью, сука!» — заорала Аня, ринувшись на кухню, мгновенно запылав ровным ярким боевым раскрасом. Всегда краснела так, не нервными пятнами, как Аллочка, а всем своим большим и без того розовым лицом. «Ты, побледушка малолетняя, будешь еще под моего мужа ложиться в моем доме с моим мужем?» Аня притоптывала ногой, как разбушевавшийся младенец, и угрожающе заносила над Наташей руку на слове «мой», словно собиралась Наташу ударить, но передумывала на полувзмахе. Юрий Сергеевич не спрягал себя с подобными историями даже в молодости, даже в мыслях. Ему казалось, сам гротеск ситуации предполагает ее нереальность. Короче, вся эта немыслимая пошлость, жена, которая на глазах превращалась в рыночную торговку, близкое Анино знакомство с ненормативной лексикой, в котором он никогда ее не подозревал. Все это происходит не с ним, Раевским Юрием Сергеевичем, 45-летним доктором наук, уважаемым в городе ученым, и до глупости, до единого, самого тайного помысла вернейшим мужем красавицы Ани по прозвищу Кадиллак. Он еще не признал происходящее реальным, когда заметил, что Наташа, выпрямившаяся тонкой стрункой у окна, смотрит сквозь него, как смотрят в пустую комнату через стекло, сосредоточенно и бездумно. В Наташиной позе было что-то испугавшее Юрия Сергеевича, и действительно ее молчание было куда страшнее Аниного крика и топота, а неподвижность страшнее Аниного беспорядочного метания рук. «Аня, подожди, девочка сейчас упадет!» Услышав его голос, Наташа пошевелилась и все еще, глядя стеклянными глазами, втянула голову в плечи, изо всех сил пытаясь исчезнуть от крупного, наступающего на нее тела, она закрыла глаза и оказалась не Наташей здесь, перед огромной, все увеличивающейся в размерах Аней, а скорчившимся комочком где-то в душном и темном месте, например, под столом, до пола завешенным плотной, как театральный занавес, скатертью. «Ах, она упадет! Нет, ну какая сучка! Я знала! А тебе что, молодого тела захотелось? Смотри, чтобы она тебя не заразила, она же всем дает!» Озверела, брызгала слюной Аня Раевская, жена доктора наук, невестка-академика. Юрий Сергеевич отвел онемевшую в своем другом мире Наташу к выходу и торопливо вернулся. «Девочка не виновата, виноват я. Но пойми, она плакала. Не ответить на ее порыв по-настоящему жестоко». Юрий Сергеевич словно видел себя со стороны. Как беспомощно он лепечет что-то бессмысленное в свое оправдание. И все это было правдой или почти правдой. Он действительно чувствовал к девочке жалость, а не просто вожделение. Когда Юрий Сергеевич целовал Наташу, все было очень нежно, светло, красиво, и он чувствовал, как это не покажется странным, что совершает акт любви, любви к несчастной девочке. Он говорил ей, что все ее любят, и в жизни у нее будет так много счастья, как только она этого достойна. «Если твоя малолетняя блядь хочет пролезть сюда, как ее мамаша к деду, то имей в виду, что здесь, в этой квартире, все мое!» «Аня, о чем ты говоришь? Опомнись! Девочка всего-то и хотела, что любви и защиты!» Ах, всего-то любви!